«Они могли бы подойти к нам и помочь чем-нибудь», — заметил Дик. «Ну а так как они не подходят, то мы сами пойдем к ним», — сказал Хоксли. «Чем скорее мы доберемся до хорошего огня и сухой постели, тем лучше для моего бедного господина». Но не успели они еще приблизиться к холму, как лежавшие там люди сразу встали на ноги, и град стрел полетел на потерпевших крушение. «Назад! Назад!» — крикнул лорд Фоксгем. «Остерегитесь! Ради бога не отвечайте!» «Ну!» — крикнул Гриншев, вытаскивая стрелу, вонзившуюся в его кожаную куртку. «Мы, конечно, не в таком положении, что можем сражаться, так как промокли, устали, как собаки, и на три четверти замерзли. Но ради любви к святой Англии, что могло побудить их стрелять так жестоко в бедных несчастных земляков?» «Они принимают нас за французских пиратов», — ответил лорд Фоксгем. «В наше беспокойное подлое время мы не можем удержать наших собственных берегов. Наши старые враги, которых некогда мы гнали на море и на суше, теперь шляются здесь как им угодно, грабят, убивают, жгут. Это горе и упрек нашей бедной стране». Люди на холме продолжали лежать, внимательно следя за пришельцами, пока они с трудом подымались на берег и углубились внутрь страны между пустынными песчаными холмами. Они следили за отставшими на протяжении около мили, готовые дать другой залп по усталым, измученным беглецам. Только тогда, когда они попали, наконец, на твердую большую дорогу, и Дик водворял нечто вроде военного порядка среди своих подчиненных, ревнивые охранители берегов Англии безмолвно исчезли среди снега. Они исполнили то, чего желали. Они защитили свои дома и фермы, свои семьи и свой скот. Раз они сохранили свои собственные интересы, им было решительно безразлично, что французы разнесут огонь и кровь по всем другим общинам английского государства.